Глава шестая. Боевой отряд собран, и вот мы стоим перед дверьми, ведущими прямо к боссу. Заглядывать туда мы пытались, но ничего так и не увидели. Огромный пустой банкетный зал, в котором когда-то проводились королевские балы, но ныне там царил лишь холод и мрак. И ни единого противника при беглом осмотре. Похоже, что босс явит себя только когда мы зайдем, и по традиции за нами захлопнется дверь, отрезав путь к отступлению. Последнее я предусмотрел и, собрав немного железного хлама, попавшегося по пути в лице подсвечников и прочей ерунды, скрутил их в импровизированную балку, которая должна будет встать поперек врат и не позволит им захлопнуться. Главное, чтобы выдержала. Зал оказался огромным, в два этажа высотой, с высоким сводчатым потолком и колоннами, уходящими в темноту. Когда-то здесь наверняка блистали золото и хрусталь, играли музыканты, кружились пары в дорогих платьях и камзолах. По стенам тянулись величественные витражи, но почти все они были разбиты. Цветные осколки стекла тускло блестели на полу, и лишь одно окно уцелело, да и то наполовину. В самом конце зала зиял проем, через который проникал ночной ветер. Он гулял по залу свободно, трепал оборванные гобелены, гудел в пустых рамах, заставляя нас чувствовать себя не очень уютно. По углам лежали обломки мебели, разные покосившиеся стулья, сломанные ножки столов, местами на них даже сохранились фрагменты позолоты, но все это давно покрыло плесень и пыль. «Держитесь за мной, если что», — бросил нам Леня и первым перешагнул порог, удерживая щит. Следом нырнула Юлианна, а там уже и остальные, в том числе и я сам. Я подготовился к этому бою и сделал почти сотню металлических частиц, которые теперь выглядели как маленькие треугольники размером с половину ногтя каждый. В них были зашиты разные конструкты в зависимости от того, что мне нужно. Кое-что атакующее, наполненное стихией, кое-что защитное. В общем, набор на все случаи жизни, если можно так сказать. Мы прошли практически до середины зала и чувствовали лишь, как воздух становится холоднее. Ветер с разбитого окна пахнул сыростью и чем-то гнилым, и в тот же момент атмосфера в комнате поменялась. Если бы мы были в какой-нибудь компьютерной игре, то сейчас бы где-нибудь сверху возникло имя и полоска здоровья босса. Но все скорее напоминало фильм ужасов. Сначала будто где-то в глубине под потолком прошелестела ткань. Потом этот шорох перешел в низкий гул, и осколки витражей на полу едва заметно зазвенели. Из-под свода сорвался гобелен и с грохотом рухнул на каменный пол. За ним в воздухе повисла густая тень, с каждой секундой становясь все более осязаемой. И вот перед нами предстал сам хозяин замка. Он был высок, неестественно вытянут, словно кости в его теле нарочно растягивали, ломали и сращивали вновь. На нем болталось нечто вроде роскошного камзола, изъеденного временем, и в этих дырах, казалось, бурлила сама тьма. Лицо у босса, на первый взгляд, отсутствовало в принципе ни глаз, ни рта или носа, ни даже волос, но уже через мгновение его окутало голубоватое свечение, формирующее человеческие черты, а над головой вспыхнула и появилась темная корона, очень похожая на ту, которую мне довелось видеть у Эрга. «Кажется, это король», — тихо шепнул нам замерший, немного растерявший боевой дух Леня. Босс шагнул нам навстречу, и пол под его ногами почернел. С каждым шагом зал вздрагивал, по нему словно проходила незримая глазу волна, от которой вибрировал пол под ногами. Вокруг босса один за другим начали вспыхивать призрачные силуэты мужчин и женщин в бальных нарядах, мертвые гости этого вечного праздника. Они кружились в беззвучном танце, и их пустые глаза обращены к нам. В дальнем углу появились музыканты, начавшие играть. Но музыкальный вкус у мертвых, видимо, отсутствовал напрочь, потому что выходила какая-то жутко неприятная и режущая слух какофония. Правда, призрачным гостям она словно приходилась по душе, потому что танец призраков лишь набирал обороты. Пока что они не нападали на нас, просто кружили, взяв в кольцо. А двери, разумеется, захлопнулись, как только стали оживать духи. Не помогла даже моя металлическая преграда. Двери просто смяли ее, как нечего делать. Ну, попытаться стоило. В крайнем случае можно будет эвакуироваться через окно. Думаю, смогу всех поймать, если приземлюсь первым. Но пока что будем исходить из лучшего варианта, что мы с ним разделаемся. «Ваше благородие, почему они не атакуют?» — спросил у меня один из бойцов. «Если бы я знал...» — буркнул ему в ответ, не сводя глаз с короля. Он расхаживал по залу и перехватывал то одну барышню, чтобы потанцевать с ней, то другую, и не спешил нападать на нарушителей. Нетипичное поведение для босса. Но, насколько я слышал, в подобных местах это норма. Босс может игнорировать тебя, пока ты не нарушишь какое-нибудь одному ему ведомое правило. «Атакуем?» — спросила Юлианна. «Пока ждем, мы в окружении. Может, вначале музыкантов прикончим?» «У меня от их музыки уши в трубочку сворачиваются», — скривилась Ксюша. «Поддерживаю, подруга. Чур я вон того усатого прибью. Тогда я барабанщику голову отстрелю». «Какие нынче кровожадные дамы пошли!» — усмехнулся Синицын, которого их маленькая беседа немного повеселила. Он все еще до конца не восстановился, но, несмотря на это, решил пойти с нами на босса. Юлианна на это лишь прыснула от смеха, боевито ухмыльнувшись. Зато эта маленькая ситуация немного разрядила обстановку. И то, что мы окружены десятками вальсирующих призраков, уже не казалось таким жутким. Босс продолжал танцевать то с одной партнершей, то с другой. Кружил вокруг нас по залу, а я старался не сводить с него глаз. Меж тем, сама музыка становилась все громче и быстрее, а вместе с ней ускорялся и танец вокруг нас. Призраки кружили все плотнее, и теперь даже захоти мы, нам было бы очень сложно проскочить, не столкнувшись ни с одним из них. «Так что делать?» — послышался вопрос, а я продолжал прикидывать, как лучше поступить. «Если призраки нападут сразу все вместе, ничем хорошим для нас это не закончится. Тактика, когда Леня принимает основной удар, сейчас попросту не сработает, а Синицын не сможет укрыть нас всех своей защитой. Полагаться только на магические амулеты тоже не слишком стоит. Может, атаки простых призраков они и выдержат, но босса точно нет. Юлианна, ты прерываешься сквозь призраков к музыкантам. Мне кажется, они играют в схватке важную роль. Если не прикончим их первыми, дальше будет сложно. Этот король не просто босс. Вся эта комната — босс. Случается и такое. И тогда схватка превращается в решение пазла. Нужно действовать в правильной последовательности, иначе нам конец. Саш, Лень, вы рядом со мной, прикрываем стрелков, когда призраки пойдут в атаку. Дождавшись их кивка, я отдал команду. Двуручник Юлианны полыхнул голубым, и она с воинственным ревом рванула прямо в танцующих призраков. Взмахом клинка она рассекла призрак мужчины и частично задела женщину, отчего та взвыла за могильным стоном. Музыканты отреагировали, мгновенно изменив тембр песни. Та и раньше была неприятной и давящей, но теперь стала именно угрожающей. Как по команде все призраки прекратили танцевать и с голодным остервенением бросились на нас. Позади загрохотали ружья, стихийные патроны врезались в призрачные тела, разрывая их на куски и заливая все частицами эктоплазмы. Леня встретил первую волну призраков щитом. Его с боков попытался прикрыть Синицын, выставив барьеры. Я же метнул в толпу что-то вроде металлической стрелы, созданной из триплексов, как я стал называть особые треугольные железные пластинки с вложенными конструктами. Стрела врезалась в грудь призрака, и тут же выплеснула стихийный электрический разряд, который ударил по соседним духам, прожигая в их телах дыры. И тут из-за призраков выскочил босс, стремительный и быстрый. В его руке материализовалась призрачная шпага, которой он ударил по щиту Лени, пронзая тот насквозь, несмотря на укрепление и магическую защиту. Хорошо, что здоровяк успел среагировать и отвести голову, иначе острие проткнуло бы и ее. Тут же боссу в голову прилетел стихийный патрон, выпущенный нашей охотницей, но он лишь уничтожил призрачную маску, формирующую лицо. И на ее место тут же пришла другая, выглядящая немного иначе. Босс просто взял и поменял лицо как маску, но атаки не прекратил. К счастью для Лени, следующие удары были не такими сильными, как первый, и щит не пробивали, но долго защита не выдержит. Каждый удар рассекал металл и дерево чуть ли не до самой рукояти. Чудо, что магическая защита в нем еще как-то держалась. Я метнул триплексы в босса. Они оплелись вокруг его руки. Еще бы мгновение, и я бы смог ему ее оторвать, но тот оказался быстрее. Успел отдернуть конечность раньше, чем триплексы завершили движение. Босс тут же ушел назад, спрятавшись за прущими призраками, но уже через пару секунд атаковал слева одного из стрелков. Тут хорошо сработал Синицын. Закрыв его барьером, но по напряженному лицу мужчины было видно, что два барьера ему держать тяжело, особенно когда один из них атакует босс. А меж тем сам босс проклятого замка лишь усиливал напор и теперь орудовал сразу двумя сияющими шпагами. В конце концов, щит не выдержал и рассыпался сияющими искрами, и тут вмешаться пришлось мне. Триплексы сформировали новый щит, в который я пустил энергию. Сформированный между нами барьер вышел ничем не хуже, а может даже лучше, чем у Синицына, но это от того, что у меня запаса маны раза в три больше. Юлиана пока пробивалась к музыкантам, разрывая призраков на куски сияющим мечом. Она определенно стала сильнее. Прямо сейчас вокруг ее тела можно было заметить что-то вроде призрачной брони, вспыхивающей и распадающейся при ударах врагов, но почти сразу восстанавливающейся. Ксюша попеременно стреляла то в босса, то прикрывала воительницу. Попасть в музыкантов у нее никак не получалось, как только Юлианна бросилась к ним, их стали закрывать призраки, лишь подтверждая мою мысль о том, что они ключ к победе. «Я возьму на себя босса!» — крикнул друзьям, выскакивая вперед. Часть триплексов покрыли мои руки и ноги, формируя нечто вроде брони. Другую часть я оставил для атаки. Король проклятого замка будто оценил этот жест, отступил. И вместе с ним отступили и призраки, открывая для нас двоих небольшое пространство. Босс при этом сделал весьма колоритный жест шпагой, будто приглашая меня на дуэль. «Схватка один на один, я принимаю твой вызов», — а своим тихо шепнул. «Сосредоточьтесь на музыкантах». Битва с призраками продолжилась, но те специально стали игнорировать меня, а босс с аристократической грацией взмахнул шпагой, после чего поднял ее перед собой, как в каком-нибудь историческом фильме про дуэль. «Что ж, давай попробуем!»